Глава 2. Месяц после посадки самолета Ил-86, Западный остров. Прошел месяц, как пассажиры лайнера Ил-86 высадились на 3 острова. Постепенно все обвыклись, по мере возможностей устраивали свой быт. С утонувшего самолета продолжали доставать груз. Вещами западные жители делились с восточными. Трений и скандалов серьезных не было. Брагинцы сделали еще 2 неудачные попытки переманить людей, но потом успокоились. Удалось достать из самолета посылки, что перевозились авиапочтой. В нескольких посылках обнаружили капроновую нить, пригодную для сетей. Сергей Березин умел вязать сети. Он с энтузиазмом взялся учить женщин такому нехитрому занятию. Рыбалка стала приносить гораздо больше улова. Отличился и Феликс Вагин. Он сделал из капроновой нити тонкий шнур, закрепил его к гарпуну подводного ружья. В первый же день Феликс умудрился подстрелить молодую акулу. Такие заплывали в бухту между островами. Соратники за шнур быстро вытащили на берег водную хищницу. Дошло до того, что корнеевцы стали солить и сушить рыбу впрок. По доброте душевной сплели сети и брагинцам в обмен на некоторые вещи из чемоданов. Из багажного салона достали ящики с автозапчастями. Кое-что попортило морской водой, но в основном все осталось целым. Достали несколько батарей из самолета. Где их снять, подсказал Иван Корнев. Саша Тугаев оказался мастером на все руки. В помощь он взял 2 мальчишек, Петьку и Гришу, 10 и 11 лет. Вместе с Сашей стали работать Алина Золова, мать Петьки, молодая женщина, 30 лет, и еще Ирина Попова, 20-летняя девушка. Молодые женщины проявили не только интерес, но и смекалку. В багаже были автомобильные генераторы, фары различного вида и для разных моделей, противотуманные фары. Бригада механиков под руководством Сани умудрилась сделать ветряк, что-то вроде флюгера, который крутил автомобильные генераторы, что нашли в почтовом багаже. Получили напряжение в 12 вольт. Это уже был прорыв. Дайверы смогли подключить компрессор и заряжать акваланги воздухом, что помогло достать груз в кратчайшие сроки. Появилась возможность заряжать смартфоны. А особенно важно, подключили освещение лагеря. Проводку дайверы вырвали из самолета. В почтовых посылках были топоры и ножи разного размера, что значительно облегчило работу на кухне женщин и рыбаков. Нашли кое-какой инструмент, что позволило откручивать сиденья из салона самолета. Достали кислотные аккумуляторы, но они безвозвратно испорчены. Однако Сергей тут же прибрал их из-за свинца. Жизнь постепенно налаживалась. На всех не хватало одеял. Выход придумала дайвер Анна Смирнова. Она предложила снимать чехлы с сидений, идею быстро взяли в работу. Даже ковровые дорожки достали. В общем, приступили к полной мародерке самолета. Группа дайверов начала делать попытки разборки обшивки самолета. Железо, вроде всяких стеллажей, уже достали. Среди пассажиров нашелся кандидат в кузнецы. Антон Блохин работал кузнецом в небольшом предприятии. За наковальню на первое время использовали крупный валун. А вот уголь пришлось отжигать древесный. Изделия, которые выходили после такой обработки, на продажу не выставишь. А вот быт бывших пассажиров самолета облегчали в самом прямом смысле. Профессор Резусов нашел деревья в лесу, которые имели хорошую плавучесть. Собрали плот. Антон сделал большой гарпун. Появилась возможность для смельчаков охотиться на более крупных акул с западной стороны острова. Достали рацию с самолета, но пока не нашлось того, кто бы смог ее починить. Отложили до лучших времен. В посылках нашли целую партию маленьких карманных раций Powerfang. На удачу потерпевших, рации были плотно упакованы в пластиковые пакеты, что спасло приборы от повреждения морской водой. Прием у них по радиусу действия небольшой, от силы до 12 километров. Видимо, кто-то заказывал почтой или через интернет. Саша Тугаев взялся их настроить и приспособить к зарядке. Неизвестно, кому принадлежали эти рации, но спасибо тому человеку, кто их заказал и оплатил. Всего девайсов насчитывалось 2 десятка. Группе Ивана Корнева – требовался мастер, который мог бы обслуживать всем электронику. И такой нашелся у брагинцев. На переговоры пошли Корнев и Феликс. Он был главным среди дайверов. Однако депутаты постарались выжить побольше за семью, где мужем был радиомеханик. Степан разработал целую операцию, чтобы не всплыла правда о причине желания получить Бориса Щелокова. Пришлось отдать 5 топоров, естественно, самодельных, и 3 гарпуна. Добавили моток шнура на 50 метров. Борис пришел с женой Ольгой и дочкой 10 лет, Леной. У корнеевцев среди детей появилась первая девочка. Рации стали отличным подспорьем для робинзонов. Теперь, если кто-то шел на Средний остров, то могли быстро позвать на помощь. Такая ситуация делала людей более уверенными. Сергей Березин, Петр Лесков и его жена Маша умудрились поймать сетями молодых кабанчиков. Коллективно построили загон для свиного молодняка, а кормили рыбой. Этого продукта всегда было в достатке. В планах появилась идея разводить диких свиней. Марина и Люба Березины плотно заняли место врачей. Несколько женщин помогали им в качестве медсестер. Услуги врача или медсестры требовались постоянно. Бывает, кто-то порежется, вывихнет руку или ногу. Хорошо, хоть на островах не было ядовитых змей. В принципе, большинство считались городскими жителями, к жизни на природе не приспособлены. Вот и получались синяки да шишки. Березиных довольно часто приглашали на Восточный остров. Надо заметить, что их там не обижали. Профессор Никифор Федорович с Милой Рябовой занимаются тем, что описывают полезные травы и фрукты с ягодами. Делают заметки по морской фауне. Профессор хвалит Милу, считает ее хорошей ученицей. Женщины по вечерам перешивали одежду, делали из новомодных тряпок цивилизованного мира практичную одежду, которая нужна в нынешних условиях. Из тонких тканей шили одежду, чтобы закрывать тела, иначе имелась угроза сгореть на солнечных лучах. В полдень температура повышалась максимально. Главой поселения Западного острова так и оставался Иван Корнев. От травмы он поправился, а руководитель из него получился неплохой. Полтора месяца после посадки самолета. Неизвестные острова. Смешно, конечно, но трем островам, а точнее с маленьким островом 4 кусочкам суши, дали название Мальдивы. Просто сверху они походили на острова в другой жизни. Так уверяли Корнев и Пронин. Решили пока назвать так. Жизнь текла без каких-либо эмоциональных всплесков, особенно у корнеевцев. Как-то утром с западного берега прибежал мальчишка-наблюдатель, Ваня Громов. Ему 12 лет. В катастрофу он попал с матерью, женщиной 33 лет, Оксаной Громовой. В лагере Оксана работала поварихой. Мальчик прибежал к Ивану Корневу. В это время Степан, Феликс, Олег и Иван обсуждали, что еще может получиться оторвать от самолета, да как это сделать. Они сидели под навесом в столовой. «Дядя Ваня, там парус!» – закричал юный наблюдатель. «Какой еще парус? Чей парус? Говори, не тяни!» – спросил Олег. «Обыкновенный белый парус, а чей не знаю», – ответил мальчишка. Мужчины поспешили на берег, где был оборудован наблюдательный пост. Иван смотрел в бинокль, а Степан использовал оптический прицел. На горизонте белел действительно парус. Чтобы людей не беспокоить лишний раз, Корнев велел позвать Сергея. Бывший моряк хорошо разбирался во всяких морских премудростях. Он проштудировал массу литературы, так как собирался строить себе яхту, и вообще был флотским человеком по натуре. Сергей осмотрел кораблик, когда судно уже приблизилось. «Шлюп. С косым гротом. Парус такой, и одним стакселем. Название вроде кот. Думаю, 30 метров в длину. Таких не бывало с 17 века, разве что кто-то из чудиков мог построить», – выдал вердикт флотский консультант. С берега убрали всех людей. Степан предложил Ивану встретиться с незнакомыми моряками вдвоем, чтобы не напугать прибывших людей, а попробовать завязать контакт. Островитяне определили примерное место, где бросить якорь шлюп. Стали ждать гостей. Степан обратился к Ивану. «Иван, говорить о том, что мы с самолета, не нужно. Может нам навредить, мы этого пока не знаем. Судя по виду этих людей, они могут нас неправильно понять. Больше слушаем и делаем выводы». «Я не согласен, Степа. Нам нужно, чтобы вызвали МЧС, ну или еще какую помощь. Ваня, включи голову. Тебе мало доказательств? Профессор определил точки координат. Мы находимся над сушей России. Я бы предположил, что это другая планета. Никифор Федорович вел наблюдение за Солнцем, Луной и звездами. Он уверен, что это Земля. А значит, либо параллельная реальность, либо будущее. Потому что в нашем прошлом ничего такого не было. Нам нужно спасать людей, а не устраиваться жить на этом острове. И кораблик, как говорит Серега, старенький. Может, здесь цивилизация откатилась назад? Вот нам и надо выяснить, терпеливо объяснил Степан Ивану. Тогда веди разговоры сам, а я послушаю. Пока ждали моряков, к ребятам присоединились Олег и Сергей. Но вот, наконец, шлюп бросил якорь недалеко от берега. С него сели в небольшой ялик 4 человека и направились к встречающим. Когда моряки причалили, Степан разглядел мужиков. Старший был явно за 40 лет, но широкоплеч. А трое оставшихся имели возраст лет по 30 или поменьше. Одеты они были в простые холщовые рубахи и такие же штаны из грубой явно домотканной ткани. Обуви у них на ногах не было. На поясе у каждого висел нож. Старший, помимо ножа, на поясе имел кобуру, видимо, с пистолетом. «Интересно, что за оружие у них здесь?» – подумал Степан. Трое молодых кряжестых парня в руках держали винтовки. Все были бородаты, только у старшего проявилась седина. Степан пригляделся к оружию. Винтовка походила на бердану. Была такая винтовка в царской России в 19 веке. Для Степана все сомнения отпали. Они однозначно перешли в другой мир. Осталось выяснить, какая планета. Если Земля, то надо понять, что случилось. Доброго здоровья вам, божьи люди. Ранее не было жителей на этом острове. Мы пришли с миром. Приветствовал ребят старший моряк. Будьте гостями. Отдохните у нашего костра от дальней дороги, ответил на приветствие Степан, а друзья удивленно на него посмотрели. Я шкипер Иван Рыбин, а это мои сыновья и племянник, матросами на шлюпе. Мы в этих водах промышляем рыбой, ведем отлов морских котов, вот и прибыли на этот остров. А вы как здесь оказались? Мы потерпели крушение лайнера. Выбрались сюда на эти 3 острова. С нами женщины и дети. Меня зовут Степан, а это мои друзья Иван, Олег и Сергей. Так завязалось новое знакомство с рыбаками. Значение слова «лайнер» Степан пояснять не стал, а рыбаки не спросили. Приезжим предложили обед, а там уже повели разговоры. Степан изменил немного их историю. Сказал, что двигались с самого дальнего юга с целью поселиться в этих краях. Выяснили, что местное население называет себя славяне. А эта ватага занимается рыбным промыслом, бьют морского зверя, а бывает гарпунят китов или акул. На шлюпе команда в 10 человек. Помимо шкипера на шлюпе есть механик, который следит за движителем. Так они назвали силовой агрегат. Сергей как услыхал такое, попросил показать шлюп. Иван Рыбин послал с ним племянника. «Иван, откуда у вас такое оружие?» – спросил Степан старшину рыбаков. «На Уральском острове покупаем. Это один из самых крупных островов в здешних морях. Там же и движители делают. Бердана самая дешевая из ружей. Есть подороже. Мосинка или вепрь. Есть тяжелые винтовки, дальнобойные, удар. Их обычно для крепостей берут или на корабли. На 1,5 версты достает. А пуля калибром 5 линий. У берданы пуля 3 линии. У остальных тоже. Давно делают, еще мой дед пользовался. Револьверы вот мастерят, наган обзывают. Есть пистоли подороже, ТТ, например. Почему такие названия, не спрашивай, не знаю. Надо в церковных архивах спрашивать, они знают». «А патрон у пистолей и револьверов какой?» – поинтересовался Степан. «У револьверов 3 линии, а у пистолей покороче и крупнее, почти 4 линии». Иван достал патрон от своего револьвера и показал. Патрон был один в один, как в начале 20 века. Тёпка для сравнения достал патрон Парабеллум от Глока и показал Рыбину. Тот кивнул головой, что, дескать, подходит к ТТ и к пистолям с Альпийских островов. Но название он не помнит, не видел ни разу такого оружия. Гостей расспрашивали о традициях и быте аборигенов. Выяснилось много интересного. У славян церковь разрешает многоженство, но не более 3 жен. Если кто-то решится взять в дом большее количество жен, то для этого требуется специальное разрешение церкви. При этом семейное хозяйство должно иметь возможность прокормить всю семью. А муж не может жен без ласки оставлять. Введено такое правило давно для того, чтобы увеличить численность людей после катастрофы. Прелюбодействовать с чужими женами – грех. За это могут всыпать плетей обоим, причем публично. Срамную бабу или девку, которая гуляет, запросто отправят в дом терпимости, по-современному в бордель. Там будет обслуживать заезжих моряков или гостей поселения. Есть монастыри и монахи. Узнали о том, что именно церковь стала генератором развития людей. На каждом острове, кроме старосты, есть представитель церкви, и такой представитель имеет реальную власть. Но эти правила общества только в поселении, где живет Иван Рыбин с семьей. А вот церковный крест удивил. Он выглядел не как обычный православный, а скорее кельтский. Крест внутри круга, и назвал его шкипер «Крест Солнца». «Подробнее катастрофе расскажешь, что случилось?» – спросил Олег. «В легендах говорится, что была кругом суша и сильные страны. До войны дошло дело. Ударили страны, и земля затряслась. На западе за океаном большой вулкан проснулся. Солнце пеплом закрыло. И началась ночь преисподней. Горы рушились, и земля льдом покрылась. Длилось все это много лет, а сколько, то в памяти людской не сохранилось, хотя, возможно, у церкви есть древние знания. А потом взошло солнце, и пришел великий потоп. Такой мы сейчас землю и видим. Ведем летоисчисление со дня потопа, когда море успокоилось. Сейчас идет 505 год, а месяц март на дворе. Недавно закончился сезон дождей и штормов. А какие еще есть крупные острова? Вновь спросил Олег. Алтайские острова, Новгородские острова, Ростовские острова, Уральский остров. Это те, кто навел порядок на своих землях. Жизнь наладилась. Других не знаю. Есть острова, где живут дикие племена. Мы даже торгуем с ними. Есть свободные земли. Там церковь не имеет силу. А еще есть земли пиратов. Про них мало кто чего знает. Вам бы с мореходами поговорить. Опять же, каждый мореход свои карты в секрете держит. Мелких островов много, в том числе необитаемых. Например, как этот. Вот наш, к примеру, Краснояр. Размеры его 120 верст на 70. Эти 3 острова, где вы остановились, мы Подковой зовем. Дальше береговое братство хозяйничает. Но говорят, что есть люди на востоке, мореходы могут знать. Туда идти требуется с быстрым кораблем и хорошо вооружаться. Иначе потеряешь голову. Шкипер ненадолго замолчал, выпив травяного чая. Из рассказов стало понятно, что пираты бывают ходят в походы на людские земли. Берут пленных и грабят поселения. Поселения организовывают ополчение, от набегов пиратов отбиваются все вместе, не делая различий между мужчинами и женщинами. Подростков рано обучают владеть оружием. «А как же женщины соглашаются на многоженство? Неужели не бунтуют?» Снова Олег задает вопрос. «Кто их спрашивать будет? Муж должен сам знать. Коли нет в нем мужской силы, так и незачем других в жены брать. Вот у меня 2 женки. В прошлом годе вдову взял, утоп муж ее. А детки, значит, теперь к моему роду отошли. Мой брат 3 жен держит, и ничего, справляется. Хотя многие с одной живут. На островах дикие вообще гаремы держат. У нас такое не принято». «Кто такие дикие?» – заинтересовался Сергей. «Люди. Живут племенами или родами. Развитие общества не признают. Сам я ни разу не бывал на таких островах. Знаю только с рассказов мореходов», – ответил Рыбин. Всех жителей поселка предупреждали не маячить перед гостями. Однако одна девушка пробежала по какой-то надобности. Ее заметил Иван Рыбин. «А я гляжу, у вас срамные девки есть. Мои ребята месяц в море, может, разрешите? Мы серебром заплатим, — предложил рыбак. — С чего ты взял, что они срамные? — спросил Степан. — Разве хорошая баба будет ляхами и задом сверкать? Это ж позор на ее семью. А срамным можно, они за серебро ублажают. Только селиться им можно на окраинах. Ну так что, сговоримся? Кто хозяин этой девки? — Не получится. Больна она, грудь застудила, лечится. — А в чем же у вас купаются бабы? — перевел разговор на другую тему Степан, а Олег пошел предупредить всех женщин. — В бане нагишом, в море в рубахах, хотя можно и голышом, но чтоб никто не видел из чужих. А ходить можно в штанах, это не возбраняется. А если платье, то подол ниже колена. Если баба подол задирает, значит муж плох, а ей хочется ласки. Вот она дружка и ищет, — засмеялся Рыбин. — А загуляет жена, что будет? — спросил Иван. — Муж побьет или убьет. А чтобы грех на душу не брать, лучше отдать в срамные девки. Но мужик, ежели по злобе бабу бьет, то ему по решению общины плетей всыпают. Но так не везде, только там, где общины. А в городах проще. Даже кварталы есть, где все босяки собираются и срамные девки там же. Есть свободные острова, к примеру, малые московские. Тамошний народ мы мискалями называем. Там токмо не убивай без причины, а так все разрешено. И пиратов, и преступников они не выдают. Там воевать на территории нельзя, повесят. Разговоры вели до ужина, а ночевать гости ушли на шлюп. Группа Корнева собралась после ухода гостей и всем рассказали о законах жизни на островах. В этот же вечер решили отправить часть людей на остров Краснояр, а заодно оттуда снарядить спасательное судно. Надо было выходить к людям. Не век же жить на необитаемом острове. Рыбаки пробыли на острове 5 дней. Они забивали котиков, а еще отловили молодое потомство живыми. Как поняли друзья, на острове Краснояр разводили таких котиков, а с дикой природы брали для улучшения потомства домашних животных. Из рассказов рыбаков островитяне узнали, что община с удовольствием принимает новых членов. Степан с друзьями напросились в помощь рыбакам из Краснояра, причем уверили, что плата им не нужна. «Нам нужно учиться тому, что знают местные, в том числе и способам охоты», — заявил Степа своим друзьям. В один из вечеров на отдыхе после лова морских котиков Сергей подсел к Степану. Он достал свой планшет и включил его. Открыл нужный файл и показал картинки и тексты. «Смотри, Степан, это клипер, самый быстроходный парусный корабль за всю историю парусного флота. Здесь и сейчас люди пользуются парусниками. Продолжаться это будет очень долго. Нам нужно построить именно такой. Тогда в море у нас не будет соперников. И у меня идея. Нам нужно разобрать самолет, листы используем для обшивки клипера. Я поспрашивал у Рыбина, какие суда строят. Такого точно ни у кого нет». «Сначала, Сергей, нам надо выбраться отсюда. Идея мне твоя нравится, но, уверяю тебя, под водой разбирать самолет – сомнительное удовольствие. Я разговаривал со шкипером Рыбиным. Он говорит, что есть такой промысел, как добывать металлы на дне моря. Существуют инструменты и приспособления. Так что нам для начала нужна хоть какая-нибудь лоханка. Выберемся отсюда, придумаем план. Уральский остров принимает металлы за деньги. И еще. Кроме нашего самолета, где-то недалеко упал Боинг. Еще я думаю, что он не один такой. В эту сторону и в одно и то же время было много рейсов. Надо поговорить с Олегом на эту тему. Возможно, он что-то знает. Что касается клипера, то здесь думать будем. Я, конечно, не флотский, но слышал, что есть парусники с корпусом из металла». «Есть у меня такой. Точнее, два. Крузенштерн и Мир. Мир строили в Польше в конце 80-х. У меня дома модели этих кораблей остались, а чертежи здесь. Вот только где нужного сплава металл брать будем? Ах да, ты про самолеты речь ведешь. Откуда про Боинг инфа? Делись!» – заинтересовался Сергей. «Я был в кабине пилотов, когда они выходили на связь. Можно попробовать будет поискать, но все это потом. Ты ведь был штурманом, значит, разбираешься в кораблевождении. Так что все у тебя будет. Потерпи!» И Степан улыбнулся добродушной улыбкой. Ватага рыбаков из Краснояра отлавливала слегка подросших по возрасту котиков. Как понял Степан, шкура этого животного ценится, а мясо дороже говядины. Перед самым отъездом в Атаге удалось еще раз поговорить с ними. В этот раз вместе со Степаном пошла Мила. Ее интересовала жизнь женщин у аборигенов. Неужели у вас женщины бесправные? Почему так думаешь? Вовсе нет. К примеру, о замужестве решает сама женщина или девушка. У нас, надо сказать, много мужиков холостякуют, потому как женщины не хотят за них замуж. Женщина может жить самостоятельно, свое хозяйство вести. Никто не возбраняет, объяснил шкипер Рыбин. «Жить в вашей общине обязательно?» – спросил Сергей Березин. «Нет, конечно. Любой желающий может занять свободный остров и строить свою общину со своими законами. Вот только если у вас ничего нет, как будете от пиратов отбиваться? Те варнаки придут и беду с собой принесут. Обществом отбиться гораздо легче». Но вот время подошло, и рыбакам пора было возвращаться. Степан поговорил с Иваном Рыбиным о перевозке людей на обитаемый остров. «Я смогу взять человек 20, не больше. У меня шлюп перегружен, да еще клетки с котиками», – категорично заявлял старшина рыбаков. Решили, что в первую очередь отправят женщин с детьми и двоих мужчин – профессора и Ивана Корнева. Он, как старший, должен договориться с властями о спасательном судне, а заодно присмотреть место для распределения людей на жительство. Степан старательно прикладывал силы, чтобы отправить Милу с партией спасенных, однако женщина упрямо отказывалась. «Пойми, Мила, тебе нужно быть рядом с профессором. Картография в этом мире очень полезная наука. В этом мире картограф – востребованный мастер. Белых пятен на карте хватает, и их надо будет исследовать. Я говорил со старшиной, он мне сказал, что карты – очень недешевый товар. А если кто-то занимается изучением территорий, то церковь и общины платят хорошие деньги за это. Я думаю, что мы создадим свою команду. Тем более Сергей хочет построить самый быстроходный парусник». Степан старался приводить все доводы, чтобы отправить женщину на обитаемую землю. «Степа, я не могу представить, как я буду без тебя», – упрямилась Мила, а в глазах ее стояли слезы. «Нет причин для переживаний. Когда ты будешь в безопасности, мне гораздо легче выпутаться из любой истории. Я обязательно за тобой приеду. Верь мне». Мила сопротивлялась, но ему удалось ее уговорить. Так и сделали. Когда шлюп отходил от острова, оставшиеся люди тоскливо смотрели вслед. Однако у всех родилась надежда, что им не придется жить без людского общества. Апрель 505 год от Великого потопа. Группа островов Подкова. Пираты. Друзья приготовились ждать помощи. Это вселяло надежду. Как-то само собой, Степан стал неформальным лидером группы на Западном острове, хотя официально числился Олег Пронин. Женщины и мужчины приходили к Степану за советом. Он как мог помогал. Еще до отъезда Мила показала Степану грот на маленьком острове, который они обнаружили с Никифором Федоровичем. Грот действительно оказался скрытным. Видимо, во время сезона штормов здесь вымывало пустоты морской волной. А Мила уверила, что про этот грот никто, кроме нее и профессора, не знает. Вот где можно будет припрятать вещи, которые не стоит сразу везти к людям. С брагинцами произошла ссора на второй день после отплытия рыбаков с острова Краснояра. Они каким-то образом узнали, видимо, кто-то проговорился про гостивших рыбаков, и дело чуть не дошло до драки. Встреча произошла на Южном острове. Брагин и Нестеров кричали, что отправлять надо было их, а не полоумного профессора. По этой причине отношения двух лагерей стали еще более напряженные. Но, тем не менее, на Южный остров ходили многие, по разным причинам, а вот друг к другу уже нет. Корнеевцы понимали, что настрой людей создается искусственно, и в связи с этим старались наладить отношения с людьми, живущими на Восточном острове. Люди, вошедшие в группу Матвея Брагина и Владимира Нестерова, по сути своей не были трусливыми или безвольными. Они были просто людьми 21 века, привычными к комфорту, изнеженными хорошими условиями жизни. А потом, кто мог позволить себе поехать отдыхать за границу? Как минимум, люди с хорошим финансовым достатком. Среди них, если и были способны к тяжелому труду, то они давно отвыкли. К хорошему быстро привыкаешь. Речь не идет о женщинах. Еще полтора месяца назад это были ухоженные дамы, но попав в ситуацию экстремальных событий, они стали беззащитными существами. В трудных условиях все люди ведут себя по-разному. Те, кто крепки духом, быстро адаптируются в новой ситуации. И наоборот, люди слабые опускаются на самый низ пищевой цепочки. К крепким можно было отнести Баряна, а по паспорту – Бориса Химчина. Барян прошел хорошую школу в криминальном мире. В свои 40 лет он уже успел отсидеть 3 раза по обвинению за разбой и грабеж. Криминальный мир принял Бориса как родного. Чтобы не выделяться в такой среде, он украшал свое тело татуировками, которые имели значение в воровском мире. Родом Барян был из Иркутска. Вместе с ним в Таиланд ездили 4 его приятелей. Они и составили основную угрожающую силу в команде Брагина. Сам Матвей Брагин, хоть и был депутатом, но имел в прошлом достаточно темную автобиографию и общаться с такими людьми умел. В компанию Баряна прибился и Владимир Рябов. Конечно, не на первых ролях, но и не шестеркой. Тех, кто выполнит грязную или тяжелую работу, хватало. Нестеров же просто шел в кильватере Брагина. Они были из одной политической партии. Языком работать Нестеров умел, а главное, знал, кому и когда требуется вовремя поддакнуть или польстить. И поэтому рядом с Брагиным он занял место что-то вроде адъютанта. Остальных членов группы распределяли по разным работам и обязанностям. Женщин, которые были без мужей, еще привлекали и к ночным обязанностям для усложнения потребностей мужчин. Хотя некоторые женщины сообразили, что если вовремя лечь под нужного мужика, будет и еда, и работа полегче. Новость о том, что на западном острове побывали рыбаки, быстро облетела лагерь Брагина. Но он успокоил людей. Чего нельзя было отнять у Матвея Ильича, это то, что управлять толпой он умел. Объявив своим людям, что вскоре подойдет помощь, он быстро прекратил все разговоры. Брагин послал Владимира Петровича Нестерова поговорить с Олегом Прониным, который остался вместо Ивана Корнева. Когда делегация вернулась, Нестеров сообщил, что на Западном острове ни разу не возражают, если в следующий раз переговоры будет вести Брагин. Прошла неделя. В обоих лагерях люди жили привычной жизнью, пока в обед на горизонте не появились паруса. Степан, Сергей, Олег и Феликс обсуждали планы действий на последующие дни под навесом в центре лагеря на Западном острове. Они готовили припасы еды, которые понадобятся при перевозке людей, когда подойдет помощь. Подводной охотой добывали крупную рыбу, которую солили, складывая в самодельные ящики. Соль добывали морскую, практически с первых дней нахождения на островах. Эти ящики наловчился делать Илья Муромов. По профессии он был столяр-краснодеревщик. Дома зарабатывал вполне приличные деньги, изготавливая элитную мебель. В плотницком деле тоже разбирался. К нему присоединился Алексей Попов. Алексей был прорабом на стройке, но на своей даче увлекался плотницкими работами. Хобби у человека такое, что тут поделаешь. Эти мужчины были примерно ровесники, под 40 лет. Здесь же были и их жены, Ира Муромова и Ирина Попова. Женщины активно помогали своим мужьям. Кабанчиков Сергея Березина пришлось заколоть и сделать солонину. Соль добывали, как говорилось, выпаривая морскую воду. В лагерь прибежал Петр Лесков. Он с женой Машей сегодня были наблюдателями. «Мужики, паруса на горизонте!» – взволнованно закричал Петр. «Мы обещали Брагину, что он будет вести переговоры, так что нам не стоит всем туда бежать. Отправим человек 5 поучаствовать в переговорах», – отозвался Олег Пронин. «Не надо никуда бежать», – остановил всех Степан. «Как это? Может, скажешь, почему?» – спросил за всех Феликс. Рыбаки ушли не так давно. Старшина говорил, что идти они будут дней 20. Пока найдут охотников, еще неделя пройдет. Обратный путь займет пусть дней 15. Получается, что помощь может подойти не раньше, чем через месяц, а то и полтора. Делайте выводы. Это незнакомый корабль. А Рыбин нас предупреждал, что места здесь беспокойные. Пираты балуют. Охладил пыл друзей Степа. Надо как-то реагировать. Что нам тогда делать? Спросил Олег. Собери всех наших, пусть не высовываются. А мы тихонько понаблюдаем за теми, кто наведался в эти края, предложил Белов. Так и решили. Люди спрятались в глубине западного острова. На точку наблюдения пошли втроем. Степан, Сергей и Гена Шпак. Шпак родом из Иркутской области, работал менеджером по сбыту строительной техники. Фамилию получил от отца, который был корейцем. Зато мать русская. Внешне Гена походил на корейцев немного, а вот размерами превышал своих предков по отцу прилично. По возрасту ему не исполнилось еще 30 лет. Степан давно его привлекал в их компанию. В армии Гена послужил на границе, так что знал, с какой стороны за оружие держаться. Лагерь засуетился. Оставшихся мужчин и женщин организовывал Олег. Потушили костры, и на берег никто не выходил. Парусник заходил к островам с северной стороны. Люди из группы Брагина высыпали на берег своего острова и радостно махали руками. С противоположной стороны наблюдали трое. Сергей, рассмотрев корабль в бинокль, дал определение. «Сдается мне, что это флейт, а вовсе не шлюп. Неплохая посудина. Очень устойчивая к боковому ветру. Две мачты. При попутном ветре 12 узлов может выдать, а то и больше. Средняя скорость такого корабля примерно 8 узлов», — информировал друзей Серега. «Сколько на нем команда? В смысле, сколько экипаж?» — спросил Гена Шпак. «Экипаж человек 50 или 60, так должно быть. А сколько на самом деле, не знаю», — отозвался Сергей. «А если пираты? Добавляй 4 десятка. Итого 100, — отозвался Степан. «Уж больно ты осторожный, Степан», — укорил его Березин. «От здоровой паранойи еще никто не умирал», — парировал Белов. Через полчаса флейт приблизился к островам. Он зашел в бухту и остановился. Друзья видели, что матросы собрались на палубе и рассматривают людей на восточном острове. «А ведь у них пушечки есть. Вижу на баке слева. Только не пойму, что за пушка», — информировал Сергей. «И все с оружием», — добавил Степан. «Вид у них какой-то бандитский. Жаль, не слышно, что кричат», — подал голос Серега. «Думается мне, что это и есть пресловутые пираты, про которых говорили рыбаки. Серега, дуй в лагерь, уводите с Олегом людей. Помнишь, я тебе показывал грот на каменном острове? Вот туда и уводите. Возьмите с собой еды и воды. Приберитесь в лагере, мы с Геннадием останемся понаблюдать», — предложил Степан. С корабля никто не высаживался. Около получаса незнакомцы продолжали рассматривать острова. Степан хорошо видел в бинокль все детали. Как матросов, так и оснастку самого флейта. Он также разглядел пушки, но не мог понять, что это за орудие. Они не были похожи на пушки из романов о пиратских приключениях, которые Степан читал в детстве. А вот легкое вооружение было разнообразным. Он разглядел берданки и ружья, похожие на охотничьи. Возможно, это были более древние варианты мушкетов или что-то в этом роде. По прошествии получаса с флейта спустили 3 шлюпки, в которые спрыгнули около 50 матросов, и шлюпки двинулись к восточному острову. Степан посмотрел на своих соотечественников. Было похоже, что они радовались. Что-то кричали, размахивали руками, по всей видимости, радовались морякам. Шлюпки уткнулись в песок. Из них тут же повыпрыгивали матросы и направились в сторону бывших пассажиров самолета. Возглавлял десант крупный моряк. Одет он был в широкие шаровары, на ногах ботинки, на голое тело одет кожаный жилет. Из оружия на нем висел палаш и большой нож, похожий на тесак. Сбоку на ремне висит кобура, явно с пистолетом. Что за пистолет, разглядеть Степану не удалось. Грудь пересекали широкие кожаные ремни, на которых крепились подсумки для патронов. На голове одета шляпа. Но славянина, старший десанта, походил мало, как и остальные моряки. Темные волосы сплетены в косу, тонкие усики и жидкая бородка, слегка раскосые глаза. Степан вспомнил по книжкам, что такие косы носили монголы и китайцы в 19 веке. «Сдается мне, что они похожи на китайцев или монголов», — прошептал рядом Гена. Степан ему не ответил. Шпак лучше разбирался в азиатах, а для Степы они были почти все на одно лицо. И друзья продолжили наблюдение. Апрель 505 год от Великого потопа. Западный остров. Пираты и островитяне. Пиратский флейт-бат, что означает «крепкий», возвращался из северо-западных морей. Точнее, пробежались пираты по мелким островам, где жили дикие народы. На каждом таком острове было свое племя, или одно племя занимало несколько мелких островов. К ним частенько заплывали торговцы, которые везли диким племенам товары. А за товар выменивали каучук, нефть, а иногда и серебро. Вот команда флейта бат и караулила одиночные корабли или небольшой караван из двух или трех посудин. Капитаном на флейте был Бобур Клыч. Вся команда флейта бат обитала на азиатских островах, где скапливалось береговое братство. Бобур был метисом, рожденным от узбечки и монгола. Вырос на пиратских островах. С детства готовый к разбою. Его команда была разношерстная. Среди азиатов встречались и славяне, бывшие каторжники. В этот поход Бобур Клыч поймал удачу за хвост. Удалось ограбить два шлюпа. Взяли утварь, каучук, немного серебра, а главное – оружие и порох. Торговцев топить не стали, это невыгодно для промысла. Дойную корову не режут на мясо, такое правило Клыч усвоил хорошо. Если перетопить всех торговцев, то некому будет плавать в эти воды. Хоть стычка получилась удачной, тем не менее потери были. От 100 человек в его команде осталось 80. Такое положение не очень расстраивало капитана. Людей он всегда сможет набрать. На острова Подкова решили зайти для пополнения пресной воды, а заодно и провести мелкий ремонт корабля. Эти места капитан знал неплохо. Когда подошли к бухте, Марсовый рассмотрел на острове людей. Кто бы это мог быть? Бобур решил понаблюдать. Но вскоре выяснилось, что на острове славяне, причем много женщин. А славянские женщины хорошо ценятся на невольничьем рынке. Островитяне не выказывали беспокойства, а напротив, по всей видимости, радовались увиденному кораблю. «Наверное, потерпели крушение», – предположил боцман Рустам. «Но тогда представимся спасателями. Не придется бегать и вылавливать по всему острову», – засмеялся капитан. На берег капитан Клыч решил сойти сам. Взял с собой боцмана и 40 матросов из абордажной команды. Командовать на флейте остался шкипер. Вскоре они сошли на берег. Их встречали вполне радостно. Бобур знал славянский язык, хотя говорил с акцентом. К капитану подошел крепкий мужчина и представился. «Я старший на этом острове Матвей Брагин. Рад вас приветствовать». «Старший? А, моя понял. Ты вость эти люди», — ответил на приветствие Клыч, он немного знал славянский язык. На помощь своему капитану подошел славянин из команды. Диалог пошел веселее. Клыч не стал отрицать, что они прибыли спасать этих людей. Пираты долго были в море, и вид полуголых женщин производил на них возбуждающее действие. Они цокали языками и разговаривали на непонятном для брагинцев языке. Боцман Рустам произнес короткую команду, и пираты стали обходить островитян, постепенно их окружая. А три шлюпки, в каждой из которых осталось по два гребца, отправились обратно к кораблю. Вскоре шлюпки вернулись, из них высадилось еще 30 человек. Возможно, первый из островитян, который заподозрил неладное, оказался Барян. Он повернулся к своим корешам и тихо произнес: «Братва, а ведь нас за жопу хотят взять!» «Похоже на то», – ответил ему Саня по кличке Штык. Но было уже поздно. Пираты успели окружить большую часть людей. Клыч скомандовал, и на островитян направили оружие. Пираты принялись вязать островитян. Не то чтобы никто не сопротивлялся, но, получив прикладами по голове, некоторым непонятливым стало ясно, что сопротивляться вредно для здоровья. Через полчаса всех вышедших на пляж связали и усадили толпой у кромки воды. 10 бандитов остались охранять, остальных капитан заставил обыскать остров. Степан с Геннадием продолжали наблюдение за восточным островом и за кораблем. В подробностях рассмотреть, что творится на острове, не получалось, но основная картина была видна. Гораздо лучше удалось рассмотреть флейт. «Слышь, Степа, такое впечатление, что на посудине осталось человек 5. «Прибавь столько же, а то и побольше, тех, кто в трюме», – отозвался Степан. «Не думаю, что больше. Скорее всего, корабль охраняет человек 10». «Степан, а мы смогли бы угнать эту лоханку?» – вновь заговорил Гена. «Да кто его знает? У Сереги спросить надо. Он в этих делах точно разбирается. Мой опыт заканчивается на прогулке на лодках по реке или в городском пруду». Поговорив, приятели замолчали, продолжая наблюдение. Через 2 часа Гена Шпак пошел проверить своих, чтобы узнать, как они устроились на новом месте. Эдик Юсупов от работы отговорился. Больше того, ему удалось под предлогом сбора фруктов утащить с собой Юлю и Нину. Девушки уже не делали попыток сопротивляться Эдуарду. Польза от него была. Он как-то умудрялся для них выпрашивать работу полегче и попроще. А то, что приходилось оказывать ему сексуальные услуги, уже не вызывало страха или неприязни. Они относились к этому как к неизбежному действию. Парень не был уродом. Так что отношения Эдика и девушек перешли в стадию терпимые. Прибытие пиратов на остров они не видели, находились на другой стороне острова, а потом и вовсе ушли на южную сторону, ближе к проливу. Там было укромное место, а Эдуард возжелал заняться сексом. Для девочек ситуация встала так: не можешь изменить ситуацию, расслабляйся и получай удовольствие. Пока Эдик пыхтел на Нине, Юля решила прогуляться рядом и пособирать фрукты. В этот момент она разглядела незнакомых людей с оружием. Но Юля почему-то не побежала, а с любопытством разглядывала 2 мужиков. Внешний вид их был странным. В шароварах, безрукавные жилеты и обвешанные оружием в виде сабли и ножа, а в руках ружье. Пока девушка соображала, незнакомцы тоже ее заметили. На Юле в этот день были одеты шорты и футболка. Мужики обрадовались, заговорили на незнакомом языке и побежали к девушке. Хоть с опозданием, она бросилась бежать, возможно, на рефлексе побежала в ту сторону, где лежали Эдик и Нина. Незнакомцы бегали быстрее Юлии и через несколько минут догнали девушку. До Эдика с Ниной Юля не добежала шагов 15, когда ее повалили на землю. Крик убегающей Юли от незнакомцев привлек внимание парочки, которая была в кустах. Эдика и Нину не было видно, зато они увидели всю разворачивающуюся картину. Футболку у девушки без затей сорвали, обнажив грудь. Один из незнакомцев пристроился у ног девушки. Достаточно быстро стянул шорты, а трусики сорвал как бумажные. Второй прижимал Юлю за руки к земле. Они даже не пытались затыкать ей рот. Когда незнакомец, сняв штаны, навалился на нее, Юлю чуть не стошнило от запаха гнилых зубов изо рта насильника. Сначала она кричала, а потом только всхлипывала от боли. Нина чуть не закричала, увидев такую картину, но Эдуард вовремя заткнул ей рот рукой. «Заткнись, дура! Хочешь на ее место?» Зло прошипел Эдуард в ухо Нине. Незнакомцы поменялись местами, теперь второй терзал тело молодой девушки. Эдуард с Ниной не могли сказать, сколько прошло времени. Однако все имеет способность заканчиваться. Насильники, сделав свое дело, за волосы подняли девушку. Кинули ей в руки шорты, показывая жестами, что надо одеться. А потом повели Юлю на западную сторону острова. Эдуард и Нина затаились в кустах и лежали не менее часа, а потом, крадучись, двинулись в сторону пролива. Девушке и парню повезло, никто не заметил, как они спустились к воде и поплыли через пролив к южному острову. Бобур Клыч запретил своим людям трогать женщин. Матросы морщились, но открыто неудовольствие не выказывали. Боцман Рустам предложил капитану провести келевание корабля, используя в качестве рабсилы островитян. Клычу эта идея показалась правильной. В теплых морях дно корабля быстро обрастает ракушками и прочей зеленью, а это значительно замедляет ход судна. Капитан пиратов схитрил, пообещав Брагину, что не тронет никого, если они ударно потрудятся. На самом деле охрану пираты не сняли, вглубь острова никого не пустили. К вечеру на наблюдательной точке к Степану присоединились Гена и Сергей. Березин глянул в бинокль на действия пиратов и сразу дал определение. «Келевание затеяли. Это не быстрая песня, пару дней провозится». «По другим островам пока не шатались», — поделился Степан информацией с друзьями. Геннадий к вечеру сходил к гроту, где спрятались часть людей. У народа появилась возможность проветриться, запастись едой и водой. Кто знает, сколько еще потребуется скрываться. Несколько человек вернулись в лагерь. Нужно было прятать вещи, а то поначалу уходили в спешке. До темноты управились. Лагерь после уборки выглядел покинутым. Степан побеседовал со всеми мужчинами с целью подобрать добровольцев. Идея Сергея украсть судно выглядела вполне выполнимой. Вызвались Феликс Вагин, Петр Лесков, Сергей Березин, Олег Пронин, Геннадий Шпак и Александр Тугаев. Вечером Степан собрал всех и стали обсуждать способы захвата корабля. Ко всему прочему, Степа достал пистолеты и раздал ребятам, чем вызвал крайнее удивление друзей. Пришлось объяснять, откуда ноги растут у этих пистолетов. Но еще больший шок вызвала снайперская винтовка. «Ну ты тихушник! Столько времени молчал!» — только и вымолвил Сергей. Ребятам Степан раздал 5 пистолетов ГЛОК с условием, что если потребуется, они вернут оружие. Килевание своего корабля пираты делали, используя пленников почти 2 дня. К ночи вторых суток флейт вновь покачивался на воде бухты. По всей видимости, наступил момент, когда будет решаться судьба пленников. За эти дни пираты посчитали свои жертвы бессловесными созданиями. Когда стемнело, капитан Клыч разрешил матросам развлекаться с женщинами. Над островом стоял крик несчастных девушек и женщин. Друзья Степана предлагали вмешаться, но он отговорил их. «Вы думаете, мне их не жалко? Только пираты — это вам не мальчики для битья. Их почти 100. Они раскатают нас в блин, а потом добьют всех остальных. Нам нужна посудина, а значит, надо вывернуться, но захватить корабль». Развлечение с женщинами сыграло в пользу компании Степана. На флейте осталось всего 4 вахтенных. Ошибка пиратов была в том, что они не обыскали все острова. Тогда они бы не были так беспечны. Даже Клыч увлекся, наслаждаясь женщинами с белой кожей. Пока пираты развлекались, Степан и друзья скрытно поплыли к кораблю. Оружие, которое было с собой, пришлось заматывать в полиэтилен. Сложнее всего пришлось тащить винтовку. Но вот, наконец, добрались до борта корабля. По якорному канату Степан забрался на борт судна. Тихо перевалился через планшер и в первую минуту замер. Несколько древних светильников горели на палубе, но темные места все же были. Степан вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть вахтенных. 2 матросов он обнаружил с противоположной стороны возле квартирдека. Они стояли, всматриваясь в сторону берега. Там счастливчики тискали местных барышень. Матросы обсуждали поведение своих собратьев на непонятном языке, хотя некоторые слова Степан все же понял. Он немного знал язык пушту. Степан стал тихо пробираться по своей стороне палубы, чтобы можно было приблизиться к жертвам на более близкое расстояние для броска ножом. Палубу освещали несколько светильников, но они не давали достаточного света. Тень от мачты могла позволить Степану приблизиться к пиратам на расстояние 3, может, 4 метров. Что он и сделал. Босые ноги позволяли двигаться бесшумно. Матросы флейта по-прежнему увлечены событиями на берегу, забыв совсем о своих обязанностях. «Совсем здесь не соблюдают устав караульной службы, а ведь он написан кровью», — пронеслось в голове Степана. Молодой человек огляделся. Между трапами квартирдека тоже была тень, а уже из этой точки до пиратов не больше 2 метров. Степан скользнул ужом в назначенную точку, а потом несколько минут успокаивал дыхание. Пираты продолжали возбужденно лопотать на своем языке, время от времени похохатывая. Степан приготовился, взял в правую руку боевой нож, а в левую – тычковый. Эти клинки он приобрел в аэропорту Бангкока. 2 шага к цели заняли не больше секунды. Обхватив левой рукой за шею одного пирата, Степан воткнул нож под лопатку первому противнику. Он не стал терять драгоценное время на вытаскивание ножа из врага. Второй пират успел повернуться. Степан свободной рукой схватил пирата за лицо, нанося несколько ударов в шею тычковым ножом. Пираты не вскрикнули. Весь шум мог быть только от падающих тел. Существовала вероятность, что заметят возню с берега. Пятачок с пиратами освещался, но Видимо, не судьба. Да и некогда пиратам на берегу разглядывать свой корабль. Сейчас они занимались куда как более приятным делом. Гена с друзьями по-прежнему держались на плаву возле борта флейта. Степан сам вызвался ликвидировать вахтенных на палубе. Шума пока не слышали. Но вот сверху спустилась веревка, и Геннадий первым полез на судно. Когда он перевалился через борт, Степан ждал рядом. «Двоих зачистил? Давай за мной, проверим каюты и трюм», – прошептал Степан, подавая Геннадию нож. Видимо, это было оружие пиратов. Гена осмотрел клинок, рукоять удобная для хвата, лезвие грубой выделки, но острое. Величина клинка позволяла назвать его скорее штыком. Они двинулись к квартирдеку для проверки кают. На флейте было три каюты, и они оказались пустыми. Пока проверяли каюты, на борт поднялись друзья. Осталось проверить трюм и кубрик. «Осмотритесь на палубе. Только не поднимайтесь выше бортов, чтобы нас с берега не увидели. А я и Гена осмотримся внизу», – распорядился Степан. Друзья не возражали. Как-то получилось само собой, что Степана признали командиром. Среди пассажиров упавшего лайнера он был единственным профессиональным военным. Остановившись возле люка в трюм, Степан обратился к Геннадию. «Гена, тебе приходилось убивать ножом?» «Нет, ни разу», – ответил Шпак. Было заметно, что он волнуется. Степан поморщился. Внизу оставалось не меньше двух пиратов, а по-тихому он мог и не справиться. Шуметь не хотелось, применяя огнестрел. Степан объяснил, куда бить клинком, чтобы наверняка успокоить противника. С минуту прислушивались к звукам внизу. Затем они двинулись по трапу в кубрик. В матросском кубрике было всего двое спящих, которые так и не успели толком проснуться, как Степан с Геннадием отправили их к предкам. Шпак действительно убивал первый раз, тем более таким способом. Минут пять после такого действия он освобождал свой желудок от дневного обеда. Время перевалило за полночь. На берегу пираты перепились, но спад в вакханалии был уже заметен. Реже раздавались женские крики и возгласы пиратов. Семеро друзей расположились на палубе уже захваченного флейта, пытаясь придумать план дальнейших действий. «Может, нам попытаться вывести корабль из бухты?» – предложил Олег. «Ветра почти нет, да и направление у ветра южное», – пояснил Сергей. «А как из бухты выводят корабли без ветра?» – снова спросил Олег. «Можно буксировать шлюпками, к примеру», – задумчиво ответил Сергей. «Давайте угоним шлюпки». Олег никак не унимался. Степан сидел, прислонившись спиной к борту, и занимался своей снайперской винтовкой. Установил прицел и набивал патроны в магазин. Пока он ничего не говорил, но после последних слов Сергея высказался. «Помните старшину Рыбаков? Он говорил, что сейчас применяются примитивные двигатели, то ли паровые на угле, то ли на нефтепродуктах». Все без исключения уставились на Степана. «А я вроде видел люк в трюмное помещение. Для вентиляции, наверное. Пойду в трюме посмотрю», – заявил Саша Тугаев. Именно он и разбирался в механике. Тугаев тут же подскочил и, взяв лампу, направился к трапу в трюм. Степан, закончив с винтовкой, положил ее на ящик возле мачты. Направился осматривать пушки, которыми вооружен флейт. Вскоре все разошлись по кораблю. Сергей осматривал такелаж и оснастку, знакомился с судном, которым в будущем придется управлять. Гена Шпак и Феликс Вагин заняли пост наблюдателей за берегом. Олег Пронин и Петр Лесков ушли осматривать арсенал, если таковой был. Флейт стоял немного боком и кормой к восточному острову. По этой причине Степан рассчитывал, что его не заметят с острова, если он покопается возле пушки на носу корабля. Он снял фонарь, который висел на специальном крюке, и осветил пушку. Орудие было незнакомое. Знатоком орудийных систем в артиллерии Степан не был. Так, в общих чертах. Вот легкое стрелковое оружие – другое дело. Стрелять Степа любил и умел, а пистолетами владел вполне неплохо обеими руками. Степан внимательно осмотрел ствол пушки, повернув ее на 90 градусов. Вертелась пушка на станине, что-то вроде турели. Сунул три пальца в ствол, калибр не превышал 50 мм. Осмотрел затворный замок, открыл, а потом закрыл. Он не знал, что это за система. У пушечки был щиток, видимо, защищал стрелка от пуль противников. Пока он возился с пушкой, пригнувшись, подошел Сергей. «Вижу, пушечкой интересуешься». Сергей тоже осмотрел пушку. «Да вот понять не могу, что за система?» – пожаловался Степан. «Да хрен его знает. На 45-ку похоже, времен Великой Отечественной войны. Но в то же время другая. Я видел в музее похожую. Пушка Гочкиса. Вроде калибр 47 миллиметров. Ну точно, она похожа и есть. Артиллерист бы точнее сказал. Старье жуткое, их вроде в 19 веке применяли. А здесь она как новая. Возможно, наладили на островах производство. Только у этой по одному снаряду заряжается», — продолжил Сергей делиться знаниями. Рядом в ящике нашлись и снаряды. Друзья попробовали рассмотреть маркировку, но ничего не поняли. Медная гильза и сам снаряд. На головке снаряда есть навершие, скорее всего, это был взрыватель. Степан покопался в ящике и нашел какой-то ключ. Через пару минут он сообразил, как применить этот ключ, которым замедляли взрыватель или, наоборот, делали более чувствительным. Решили, что потом обязательно опробуют незнакомое орудие. В ящике лежало несколько снарядов, окрашенных в черный цвет. Взрывателя на таких не было. Решили, что это пристрелочные. «На квартирдеке такая же пушка установлена, только я ее не осматривал», — сообщил Сергей. Он постоял с минуту возле Степана и пошел дальше осматривать флейт.